«Вы напрасно нападали на Темрика», – неожиданно деловым тоном проговорил Параскев. «Мы закладывали в наш БЭМ, большой электронный мозг, все данные по сияниям. Время появления всех фаз, продолжительность, высоту слоев, частотные характеристики. Никакой системы и ни малейшего подозрения на связь с возмущениями здешнего светила. Забавно? Нет, не забавно», – отрезала Варвара. «Просто несерьезно. Ведь это не математическая проблема. И если вам так хотелось устанавливать причинные связи, то гораздо результативнее было бы искать их между, скажем, цветовой гаммой сияния и вспышками ностальгии у Лероя, потерей аппетита у сэра Артура или капризами Степки Педопличка. Ну и фантазия у вас. Понимаю теперь, почему вы так быстро нашли общий язык с Темриком. Это совершенно невозможный мальчишка, с которым родная мама договориться не может. Вот и вы из той же породы. Кстати, о породах. Из чего, по-вашему, это скала?» Светозар от неожиданности дернул бородой. Гранит, наверное. Впрочем, я не специалист. Я, к сожалению, тоже. А эти шпалы, ну, не знаю. Даже для человека, никогда не занимавшегося минералогией, очевидно, что это совершенно разные породы. Как же это получилось? Они словно выходят из стены, но не видно ни трещинки, ни зазора. Но самое главное, Светозар, мне все время чудится, что они живые. Светозар отчаянно закрутил головой, словно ища поддержки, и таковая тотчас явилась в лице начальника группы. Килликер подошел, печатая шаг, точно легионер, обошел Варвару и Параскева и проговорил неожиданно мягко: «Тише, молодежь, Серафину разбудите». Молодежь пристыженно замолчала. Облако пара, подымавшегося в ночное небо, сжалось и напоминало теперь стремительно и бесконечно мчащийся ввысь золотой столб, вернее, призрак столба. Будь это на большой земле, сюда мчались бы на полных парах все исследовательские суда мира, а на степухе такие вещи, даже не феномен, а так, рядовое явление природы. У каждого свежего человека, задумчиво изрек Килликер, на чужой планете должна появиться хотя бы одна свежая мысль, это непреложно. Но ваша беда, Варенька, в том, что у вас слишком много свежих мыслей. Вы ершитесь по каждому пустяку, даже такому, который уже нами рассмотрен, обнюхан и просчитан во всех вариантах. Вам за каждым кустом чудится нечто зловещее. Но нельзя же спокойно жить и работать в мире бесчисленного множества пугающих вас мелочей. Выберите себе одну какую-то проблему, первоочередную, и занимайтесь ею в свободное от работы время, чтобы не получить очередной выговор от Сусанина. Я ее не выбирала, эту одну, первоочередную проблему, сердито фыркнула Варвара. Она появилась сама собой, и я только дивлюсь, как вы-то ее не видите. А проблема простая: где первопричина всего того, что здесь происходит? В вашей фантазии, вот где, устало проговорил Килликер. Давным-давно, чуть ли не в средние века, родился такой принцип: не изобретать новых сущностей, пока можно обойтись старыми. А, знаю, принцип монашка Аткама, аскетизм мышления. Послушайте, Варенька, не выдержал Светозар, пытавшийся натянуть свитер на свои зазябшие колени. Вы ведь молодая, прелестная девушка. Так почему же вы разговариваете, как вычислительная машина с лингвистической приставкой? Варвара, лежащая ничком, замычала от отчаяния и стукнулась лбом о гулкий камень. Странно, как будто шпала внутри пустая. Хм, еще одна мысль, мелкая и свежая, как весенняя корюшка. Действительно, уж чересчур много их появляется за последнее время. Во всяком случае, вслух, хватит. Зачем Сусанин зачислил ее в эту группу? Фиксировать на пленку все происходящее. А какой с фотографа спрос в темноте? Лежи и помалкивай. Она лежала, и странная тяжесть наваливалась, наползала на нее сыпучими дюнами. Руки и ноги отяжелели, как тогда, у золотых ворот. И холод, только теперь не с моря, а сзади, от шершавой поверхности стены. Неужели гравитационное воздействие? Тогда почему все остальные не чувствуют? Тревога. Зазвенел из невидимой дали голос Пегаса. Параскев вскочил, Варвара с трудом подняла голову. Да что это с ним? Недоверчиво и брезгливо протянул Светозар. Или на него распространилась ваша мания подозрительности? Почему он один поднимает тревогу, когда все остальные кибы молчат? Пошли, выясним на месте, распорядился Килликер. Оружие какое-нибудь с собой? Нет, тогда захвати еще. Потому, как осекся голос командира группы, Варвара поняла, опять непоправимое. В низкое небо впилась малиновая ракета, над ухом гаркнули, словно подзывали собак. Кибы, ко мне, и Варвара, с трудом отталкиваясь от каменного бруса, попыталась подняться на ноги, и в тот же миг, словно в ответ на ее движение, камень дрогнул и плавно заскользил вниз. Девушка взмахнула руками, стараясь сохранить равновесие, и едва удержала крик. На том месте, где несколько минут серебрилась шестиместная палатка, зияла чернота провала. Ни палатки, ни доброго десятка шпал. Гладкая стена, каменный брус, на котором она стояла, неслышно коснулся поверхности моря и несколько раз качнулся, точно поплавок. Страшная тяжесть исчезла, но не совсем. Она точно сконцентрировалась в ступнях ног, намертво приклеивая их к отполированному камню. Но вот вода замочила ноги по щиколотку, и последнюю тяжесть тоже как будто смыла. «Фонарь!» — крикнула Варвара. «Скорее дайте фонарь!» По черной стене метались световые диски, это мчались кибы. У первого же, который подбежал и круто затормозил, раскидывая щупальца и присасываясь к камню, чтобы не свалиться в воду, выхватили фонарь и протянули девушке. «Не пускайте ее!» — раздался с той стороны срывающийся голос Тимураза. Никто ему не ответил, и Варвара, не успев даже надеть маску, бесшумно ушла под воду. Кофейный мрак сразу же погасил ощущение глубины. Это не было мутной сепии и каракатицы, вода оставалась совершенно прозрачной, как очень свежее пиво. Никогда не плавала в бассейне с пивом. Что, уже головокружение? Нет, нужно собраться в комок и заэкранироваться от посторонней информации в любой форме. Только, палатка, серебристая палатка, герметический походный фонарь давал тугой, осязаемый конус света. Темно-серая шершавая стена словно обтянута кожей асфальтовой обезьяны, ломкая прозрачность глубины. Над головой, примерно в метре под кромкой воды, одна застывшая шпала. И все, ни жгутка водорослей, ни парашютика медузы. Стерильность. Она вынырнула, быстро велела. Какой-нибудь груз. Очень пригодился бы старый моноласт, но Варвара не стала о нем упоминать, потому что он находился в палатке. Странно, что не всплыло ни одной тряпки или чехла. Ведь в чем-то же был пузырек воздуха. Артур со Светозаром оказались сообразительнее, чем она думала, груз ее уже ожидал. Похоже, сумка с консервами. С той стороны кто-то неловко, как клёцка, шлепнулся в воду. И без фонаря. Но наводить порядок времени уже не оставалось. Варвара зажала ногами груз и пошла в глубину. Теперь, только самоконтроль. Если выйти из строя, то никто уже не нырнет глубже. Все они этого не умеют, не приспособлены не столько от рождения, сколько от пренебрежения к тренировкам. Так, это начало, метров 12, снять напряжение из головы, дальше, 15 метров, 20, что-то ближе к 30, что это за движение там, внизу. Она выхватила из-за пояса свой неразлучный нож, предмет беззлобных насмешек окружающих. Нет, не защищаться, разрезать палатку, чтобы не путаться с выходом. К счастью, хватило выдержки подождать. Четкие тени вырастали из глубины, призрачно скользящие вдоль скалы брусья. Девушка выпустила груз, резко оттолкнулась от стены, чтобы пропустить мимо себя этот тяжеловесный чистокол. Те, что оставались наверху, неверно поняли и начали быстро выбирать веревку с привязанной сумкой. Ничего, хотя перепугаются, конечно. Загадочные камни мертво и безразлично прошли вверх. Ни малейших следов палатки на них не обнаружилось. Варвара, предчувствуя, что сейчас бросится в воду все остальные, проворно всплыла, выбралась на шпалу, секунд 20 отдыхала, выравнивала дыхание. Ей не задали ни одного вопроса. Она огляделась. Ровный каменный забор лежал плашмя на воде, насколько хватало света. Метрах в 20 кто-то барахтался, часто и бессмысленно ныряя. Конечно, Тимураз, на какую глубину погружения рассчитаны кибы? Спросила Варвара. Хотя больше всего на свете ей хотелось попросить глоток воды, на 15 метров. Что, спускать, не имеет смысла, я уйду гораздо глубже, и снова в воду. Теперь, только глубина, ни доли секунды задержки и сколько можно выдержать. Не бездонная же пропасть, хотя зачем бездонная, достаточно 100 метров. Ведь в самых комфортных условиях ее рекорд, 70 метров, а акваланг остался в палатке. Почему ничего не всплыло? Ведь вход в палатку был открыт. Невероятно. Она старательно перебирала в уме мелочи. Не позволяла только себе подумать о том, что в палатке спала Серафина. В голове стучало до зелени в глазах. Казалось, на такую глубину она не опускалась ни разу. Сейчас ни о чем не думать, только о собственном сердце, легких, печени. Все они казались кровавым, спрессованным комом, их надо было разъединить, залезать невидимым языком, уговорить потерпеть хоть полминуточки. И тут в глубине что-то затеплилось. Палатка всплывала, и не прямо под Варварой, где ей надлежало бы быть, а гораздо дальше от берега. Палатка или что-то другое. Потому что снизу к Варваре плавно тянулись два огромных призрачных лепестка, напоминающих два исполинских листа ландыша, каждый величиной с лодку, и вообще это были не листья, а нежные теплые руки, и девушка чувствовала, как сладко и уютно будет спуститься на такую тепло мерцающую ладонь, и тогда другая рука бережно и невесомо накроет ее сверху, и ничего не всплывет, ни пузырька воздуха. Тело автоматически рванулось, уходя от манящих рук, прежде чем мозг успел отдать четкий приказ, вверх. Ее вытащили на камень, и она сразу же перевернулась лицом вниз, чтобы не заметили кровь, обильно текущую из ушей и носа. Она снова ничего не сказала, и ее опять ни о чем не спросили. Кто-то нырнул, кажется, Параскев, и минуты через полторы вылез обратно без малейших впечатлений. Значит, мерцающие ладони, это был театр персонально для нее. Рядом послышалось гуденье, словно кто-то включил старинную паяльную лампу. Девушка повернула голову и увидела, что командир, откорректировав свой десинтер на ближний прицел, выплавляет в поверхности скалы какой-то знак. Это было латинское «С». «Сейчас», — выдохнула Варвара. «Сейчас я нырну еще». Шпалы угрожающе качнулись и зашлепали по воде. «Уходим», словно не слыша ее, негромко скомандовал Килликер. «На Ригу, на робота». «Счастье еще, что он единственный не сложил свой груз в палатке. У нас есть лодка». Лерой, все еще голый по пояс, серебрящийся седым волосом в свете аварийных фонарей, поднял девушку и положил ее в корыто Пегаса. «Как чучело зайчонка», — подумала Варвара. В корыте было мягко, лежала надувная лодка. «Кто-нибудь помнит», — пробормотала Варвара, отчаянно борясь с дремотой, во что был одет Вуковуд, когда проходил этим маршрутом. «Не в легкий ли скафандр, с автоматической защитой», — скупо подтвердил Артур. «Такой скафандр не защищал от психогенного излучения и сам по себе не спас бы ни Серафину, ни Салигетти». Но Варвара имела в виду совсем другое. Не было только сил объяснять. «Кстати», — сказал Тимурас, наклоняясь над девушкой, — «дай-ка я сниму с тебя мокрые». Оловянные ворота обошли на резиновой лодке. Кибы с Пегасом беспрепятственно прошествовали через низенький тоннель, люди рисковать не могли. С базы сообщили, что пока поиски не дали ни малейших результатов. Специально высланный инфракрасный зонд еще до рассвета прошелся над всей прибрежной полосой, включая два мыса с воротами. Ничего. Впрочем, на него надежды было мало. Ниже 10 километров он и опускаться-то не смел, а такая дистанция наблюдения никого не удовлетворяла. Узкий арочный мыс был осмотрен людьми со всей тщательностью и с минимального расстояния, какое только позволяли уже знакомые спазмы чесотки, нападающие на тусклую оловянную шкуру ворот без всякой видимой причины. Шкура и вода, и ничего, кроме этого. Зато сразу за воротами начинались форменные джунгли, кустарники, топь, непроходимость. Барьерный хребет, не оставляя места никакому предгорью, лиловатой стеной уходил вглубь материка. Едва заметные сколы, выступы, пещерки, все с острыми краями, но без глубоких впадин, там никто укрываться просто не мог. Скальной растительности тоже не наблюдалось. Унылый мир, ничего не скажешь. Примерно через два часа через хребет перевалит вертолет с автопилотом, доставит продовольствие и дополнительное снаряжение. На базу Жану Филиппу сообщили только, что потеряли весь багаж, без подробностей. Хватит им забот с поисками малыша, пусть не отвлекаются. Сейчас все сидели метрах в 60 от моря на естественном карнизе, который подымался на высоту примерно в человеческий рост. В маленькой нише чадил лиловатый костерок, почти не дававший тепла, но испускавший гиацинтовый аромат. Солнце, тусклое, как старинная никелевая монета, только что встала и, не успев оторваться от горизонта, едва просвечивала сквозь пряные и терпкие испарения, курящиеся над зеленью. На редкость пахучий мир, раздраженно заметил Параскев, исследовавший единственную уцелевшую сумку с консервами. Дрова и те благоухают, точно горит парфюмерный магазин. Бедные мои консументы, как говаривала Кони, да здесь же одна сгущенка. Что будем делать? Открывать. Нарига, дайте-ка нож. У Варвары сошлись над переносием пушистые брови, совсем не для консервных банок берегла она это отлично закаленное лезвие. Но приказы командира не обсуждаются, а вот и бифштекс движется, задумчиво заметил Лерой, обеспечивавший кухню при септории свежей дичью. Но достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться. Слова Лероя – только грустная шутка по поводу скудости их завтрака, потому что зверек, выпорхнувший из-под кустов, был просто прелестен, шерстка шиншилла и голубые вибриссы дрожащим венчиком. Он наткнулся на кибов, расположившихся под карнизом, и замер на задних лапах, подняв сиреневый нос. «Ни-ни», — строго сказал Килликер. Варвара уже знала, насколько острой проблемой было для базы еженедельное разрешение на отстрел буйвола или антилопы. Она-то надеялась на целую кипу шкур, а оказалось, кот наплакал. Окрестности пресептории изобиловали дичью, но страшный призрак земных стеллеровых коров витал над кухней. Зверек наклонил усатую мордочку, обозрел людей без особого интереса и невозмутимо запрыгал под тень кустарника. «Бурундуковый кенгуру», – зачарованно прошептала Варвара. «В атласе Сусанина его нет. Кстати, судя по нему, под кустами не может быть болота. И возможны поляны. В атласе Сусанина много чего нет», – вздохнул Лерой. «И главное, там не сказано, как, почему и зачем развели на этой планете таких вот зайчиков». «Браво, Лерой», – отозвалась Варвара, мгновенно забывшая свое ночное решение не ввязываться больше ни в какие споры. Наконец-то нашелся еще один человек, которого тревожит главное. Как, почему и зачем творятся чудеса на Степаниде? А вы что, беретесь отыскать причины того, что случилось вчера в пресептории? Хрипло, словно с трудом проталкивая слова через сузившееся, ободранное болью горло, выкрикнул Параскев. И в том, что стряслось в воротах, и ночью на шпалах, он наклонился прямо к ее лицу, но глядел не в глаза, а выше, туда, где сходились пушистые сердитые брови. Ну, да, чучельница, новичок на дальней планете, что с нее возьмешь? И вот такой, измученный, побелевший после бессонной ночи, он был еще краше, и холоднее, и ненужнее. Пока нет, сказала она жестко. Пока, да, пока, до тех пор, пока не найдется ответ на тот главный вопрос, который я ночью так и не успела вам задать. За кого принимает нас нечто, действующее на земле Тамерлана Степанищева? Кто мы для него? Животные, роботы, разумные существа, явления природы? Но и теперь ответить ей не успели. Где-то слева, за птичьей головой остроконечного пика, послышалось натужное гудение. Вертолета видно не было. Опасаясь загадочных каверз со стороны моря, над которым с роковой неизбежностью рушилась самая совершенная техника, он держался в заданных 500 метрах от берега и полз буквально на брюхе, прижимаясь к горам. Он терял в скорости, но зато прибыл невредимым. «Так», — сказал Килликер, — «дискуссия откладывается. Я, Светозар и все кибы разгружаем вертолет. Лерой, Тимурас и Нарига производят рекогносцировку, то есть попросту осматриваются, желательно отсюда, сверху и с предельной осторожностью. С первым же кибом я пришлю генератор защитного поля, не знаю уж, насколько мощный нам прислали. Как только вернемся со всей поклажей, начинаем прочесывать берег. Все, пошли». Он наклонился с карниза вниз, скомандовал прилегшему у основания скалы кибом: «Брысь!» и спрыгнул. Теперь Варваре был виден только белый султанчик его волос. Параскев последовал за ним, но прыгать поостерегся, повернулся задом и сполз на животе, не смущаясь производимым впечатлением. «И перестаньте изобретать несуществующие факторы, следите лучше за морем», — донесся снизу голос Килликера. «Мало ли что оттуда. Кибы, за мной, Пегас, на месте». Параскев тоже не смог удержаться от прощального слова. «Вы понимаете, Варенька», — прозвучал его сладкозвучный тенор, — «никакая система, созданная высокоразвитыми существами, не может просто так взять и утопить спящего человека. Вы меня понимаете, человека, спящего, ни с того ни с сего». «Пошли, пошли», — оборвал его командир. Гул вертолета затих, зато через каждые 20 секунд раздавалось пронзительное «ю-у-уик». Работал акустический маячок, словно забивал крошечные остроконечные сваи, которые с пронзительным визгом входили в каменистую почву. Варвара наклонилась над костерком, на котором так и не успел вскипеть одинокий котелок с чаем. «Ушли ведь голодные, и неизвестно, удастся ли позавтракать. Разгрузит вертолет, кинутся прочесывать берег и кусты, хотя каждый понимает, предприятие это безнадежное. Но в одном этот красавец, девичья погибель с вечно катаральным горлышком, безнадежно прав. Не может существовать разумной программы, по которой вот так, между делом, уничтожался бы случайно пристроившийся на отдых индивид. Добро бы, обладающий какой-то особой активностью, феноменальным качеством, резко отличающим его от других. Так ведь нет же. Похоже, что это просто нелепая случайность. Поставили палатку именно на тех шпалах, которые ночью уходят на дно. А зачем они это делают, гадать сейчас бессмысленно. Может, просто отдыхают в глубинке, а может, почувствовав постороннюю тяжесть, брезгливо спешат от нее избавиться, и призрачные руки убирают то, что считают просто мусором, ведь никаких живых существ, и разумных, и неразумных, быть не может. Ворота не пропустит. С другой стороны, проскочил же их Вуковуд и горилла. Варвара стиснула руками виски, раскалывающиеся от боли, вылезла на карниз. От этих бесконечных проблем с приправой из можжевелового дурмана можно менингит себе заработать. «Что, голова болит?» — спросил Теймураз. «Это от твоего ночного купания. Я сейчас наберу дровишек, чтобы ты согрелась, а ты сиди и за морем приглядывай, как видно». Он спрыгнул вниз, и Лерой, поддернув пояс с кобурой десентера, молча последовал за ним, как тень. Девушка сидела на краю карниза, ежась от утреннего холода, который стал ощутим сразу же, как о нем напомнили. Непросохшая еще роса делала мир, расстилавшийся под ее ногами, океаном микроскопических радуг. Черная сторона, ХМ, ну и юмор у населения Пресептории. Утренний берег, открытый для обозрения, как детская панорама страны чудес, был прекрасен, и даже в какой-то степени жаль, что никакой золотопенный айсберг не мог занести сюда маленького Степку. Ведь если предположить, что исчезновение малыша действительно было акцией неведомой грозной силы, противостоящей незваным гостям, то уж совершенно необъяснимо, что же тогда эта сила так долго раскачивалась. С ее-то возможностями любых пришельцев в первый же день можно было завалить лавиной из трехметровых снежинок или прикрыть полотнищем двумерной молнии. Но, всех разом, как уже случалось на других несчастливых планетах, без исключений, а здесь нелепые, невероятные исключения были просто правилом. Неприкосновенность человека нарушена как минимум трижды. Степка, Салигетти, Серафина. Значит, людей в их обычном виде не считают разумными, а, может, и вообще живыми существами. За кого же тогда приняли ворота, не пропускавшие никого, легендарного спринтера Вуковуда? За асфальтовую обезьяну, за Киба? Ведь ни на земле, ни в море не наблюдалось ни одного нападения на человека в скафандре или хотя бы в акваланге. Но ведь ни обезьянам, ни роботам не нужно демонстрировать ежевечерних сказочно прекрасных сияний. Вместо ответа на все эти бесконечные вопросы раскатисто прогремел выстрел. По звуку, ракетница с акустической насадкой применяется в качестве пугача и сочетает вспышку с легким парализатором стелющегося действия. Значит, там столкнулись с неопасным, но, по-видимому, приставучим зверьем. О, из кустарника взметнулся световой столб, и еще один, значит, на Лероя с Теймуразом нападали. Девушка вскочила, наклоняясь вперед, готовая к прыжку. Внизу послышался треск, словно ломилось семейство кабанов, и повалил жирный, клубящийся дым. Ничего страшного, просто ароматическая, а точнее, зловонная завеса. Напрасно. Здешнее зверье, привыкшее к терпкому, насыщенному духу собственной растительности, такими методами не остановишь. Что же делать? Бросаться вниз, на помощь, но раздумывать дальше не пришлось, потому что из кустов на редколесье выскочили двое, все в саже, пугливо озирающиеся и размахивающие ракетницами. Тот, что поменьше, мчался громадными прыжками, как кенгуру. Маленький бурый зверек прижимался к нему, как обезьянка. Лерой отставал, отстреливаясь. «Сюда!» — закричала она, сомневаясь, видят ли они ее на фоне темно-серой стены с потухшим костерком. Увидели, конечно, не ее, а Пегаса, прикорнувшего под карнизом, и Тимка с разбегу вспрыгнул на корыто, протянул новоприобретенного звереныша вверх, Варваре, и она, приняв скользкое безволосое тельце, вдруг с безмерным удивлением обнаружила, что это, до крайности чумазый Степка, облепленный густой грязью и клочьями распашонки, но целый и невредимый. «Воды, скорее воды», — бормотала она, нашаривая пластиковую канистру и уже не обращая внимания ни на Тимку, подтягивающегося на руках, ни на Лероя, которого бережно и упруго возносили на карниз все 12 щупальцев Пегаса. «Да сбегает мне кто-нибудь за водой, попробуй сбегай», весело и даже зло кинул Теймураз. И тут снизу накатила волна такого яростного, утробного рева, что Варвара вздрогнула, инстинктивно прикрывая собой ребенка. Из кустов к стене мчалось абсолютно круглое бешеное чудовище, ком шерсти и ярости. «Пегас, задержи его», взвизгнул Теймураз. «Бережно, поспешно добавил Лерой. И тут этот воющий серо-буро-оранжевый ком ринулся на скалу. Жаркой терпкой гнилью пахнуло из белоснежной пасти, не поймешь, где язык, где зубы, где бездонная белая прорва, а вокруг, вставшая дыбом шерсть, и скрежет льдистых когтей по ребру карниза, и полыхание багровых глаз, перечеркнутых аспидной вертикалью сузившегося от бешенства зрачка. Гибкие пегасовы щупальца с предписанной осторожностью перехватили клокочущее чудо, отшвырнули метров на пять. Зверюга пружинисто приземлилась, проявила секундную растерянность и снова бросилась в атаку. Только теперь она на каждом прыжке еще и встряхивалась, как собака, выскочившая из воды, и сажа от дымовой завесы черным ореолом мчалась вместе с ней. И снова прыжок, и снова заграждение из гибко взметнувшихся конечностей робота, отшвыривающие зверя назад. А зверь не из тех, что отступают, и он снова встряхивается, и это почти земной чау-чау с 20-сантиметровой шерстью, только каждая волосинка торчком, на кончике кисточка, ну дикобраз, да и только, а уж красотища, глаз не отвести, и сколько ярости. «Разрешите представить», — проговорил Лерой, переводя дыхание, приемная мамаша собственной неукротимой персоной. Услыхав человеческий голос, мамаша взревела, переходя на форсаж, и в третий раз ринулась на обидчиков. Степка, угревшийся на Варвариных руках, причмокнул и мирно засопел, словно всю свою жизнь спал под такой аккомпанемент. «Пегасина, ты снял что-нибудь в промежутках между атаками?» — спросил Тимурас, старавшийся не пропустить ни одной подробности этого происшествия. «Поторапливайся, а то ведь эту росомаху надо как-то возвращать в лоно семьи». Пегас отбил очередной натиск и развернулся, нацеливая задний бурдюк с выдвинувшимся стереообъективом на рыжую красавицу. Но дикобразиха вдруг повернулась к нему спиной и начала медленно отступать к скале, 50 кустов, а из их гущи вырастало что-то бесформенное, пятнистое и гребенчатое, что вроде бы под низкими кронами, напоминавшими зонтичную акацию, и поместиться бы не должно. Но длинная коротконогая туша выдвинулась, именно выдвинулась, а не выползла, и с резко возрастающей скоростью двинулась на мамашу. Расстановка сил мгновенно изменилась. Теперь приемная родительница защищала свое новоявленное чадо плечом к плечу с роботом, угадав в нем своего потенциального союзника. А носорог, как и положено этой тупой твари, ломился по прямой, пока росомаха с пегасом в один и тот же момент не отпрыгнули в разные стороны, явив пример динамической синхронности, трудно представимой у столь различных существ, да еще и с разных планет. Многотонная носорожья туша врезалась в камень, точно тяжелый вездеход, у которого отказали тормоза. Скала дрогнула. Варвара, кутавшая Степку в махровое полотенце, невольно сделала несколько шагов вверх по карнизу. Далеко уходить не стоило, потому что носорог неподвижно замер, словно прилипнув к стене, а с минуты на минуту можно было ожидать появления Параскева с киллликером. Тимурас сокрушенно покачал головой, перевел магазинную подачу на риску сигнал и выпустил вверх сноп красных, брызжущих искр, знак опасности и внимания. Пятнистый носорог словно очнулся, попятился и пошел прочь в полнейшей задумчивости. Но по мере приближения к родимым акациям ритм и скорость его движений существенно изменились, он вдруг победно хрюкнул и принялся выплясывать замысловатый танец. Коротенькие тумбообразные ножки и налитое свинцовой тяжестью длинное тело, которому, как скотч-терьеру, явно не хватало пары промежуточных ног, вдруг обрели дивную подвижность, едва ли не исполненную грацией, и все невольно залюбовались забавной пляской под аккомпанемент непрерывного хрюканья. Пегас и росомаха, воспринимавшие это несколько иначе, шарахнулись еще дальше, и вовремя. Безмятежную зелень кустов словно вспороли снизу, на призывный зов собрата мчались еще два носорога. Теперь они исполняли этот своеобразный чарльстон втроем, и почва до самой кромки воды заходила ходуном. Это микроземлетрясение не осталось незамеченным. Следом появился перистый удав, легчайшие, несмотря на свои габариты, создания, сверкающие павлиньим оперением и бесшумно скользящие по кронам зонтичных акаций. Стая каких-то мелких виверовых, проткнув эти кроны, взлетела вверх, расправила патагиальные складки и, точно гибрид летучих рыб с белками-летягами, снова бесшумно и совершенно одновременно канула вглубь зелени. То тут, то там раздавался угрожающий рык, и к подножию скалы начало выпрыгивать самое немыслимое зверье, от двугорбых гепардов до панцирных пантер. И все это скалилось, щерилось, сцеплялось в клубки, отливало глянцем великолепнейших шкур, сверкало блеском свирепых глаз, неугасимым даже при солнечном свете, и главное, оглушительно ревела, храпела, завывала и отфыркивалась, и брызги слюны долетали до людей. Вот это царство! Не удержалась варвара, и кто это догадался назвать его темным? А ты двигайся повыше, тихонечко подтолкнул ее Тимураз, а то еще кто-нибудь из этих красавцев обратит на нас. Он не успел договорить, а варвара сделать хотя бы один шаг вверх по карнизу, как они уже обратили. Голубой зверь, увеличенная копия гризли, только чуточку поизящнее, поднялся на задние лапы и передними дотянулся до карниза. Апельсиновая росомаха расценила его поползновение как нападение на своего приемного малыша и с реактивным воем метнулась к незадачливому мишке. Оседлав его загривок, она явила, наконец, из огненно-шерстяного шара цепкую лапу и принялась методично лупить агрессора по голове, норовя дотянуться до глаз. «Ну, хватит», — степенно изрек Лерой, словно утихомиривал расшалившуюся ребятню. Он вогнал в ракетницу обойму микропарализаторов и, тщательно прицелись, чтобы не задеть глаз или зубы, всадил крошечную ампулу прямо в дымчатую медвежью скулу. Гризли легонечко всхрапнул и тут же свернулся калачиком, чтобы мирно проспать 20 минут. «Молодежь, двинулись-ка повыше», — тревожно проговорил Лерой, — это было только начало. Варвара, прижимая уснувшего Степку к животу, направилась вверх по тропинке, шагая широко и твердо, в то же время тщательно примериваясь, прежде чем поставить ступню. Карниз, к счастью, стал чуточку пошире, словно кто-то специально стесал кусок скалы, чтобы проложить эту плавно подымающуюся дорожку. Сзади по-прежнему ревели, скрежетали и бились рогами о камень. Лерой стрелял еще дважды. Девушка не оборачивалась. Как-никак, а под ногами было уже 20 метров, а связаться веревкой, как полагалось бы в таком случае, они не успели. Пегаса забыли. Вдруг ахнула она, присаживаясь на корточки. Он же будет фотографировать, пока его не затопчут. «Иди, иди», — упрямо мотнул подбородком Тимураз. «У тебя на руках чужой сын. Это тебе не жестяное корыто». Что-то жесткое, невиденное до сих пор появилось в его узком ящеричном лице, скупо обтянутом сухой кожей. Что-то новое, чужое и, как показалось варваре, разделяющее их. «Подержи-ка Степку», — сказала она, насупившись, — «а я вернусь. Покличу Пегаса сверху». «Так я тебя и пустил», — обронил Тимураз безапелляционным тоном. «Лерой, посторонитесь, я сбегаю за забытым имуществом». «Ага», — флегматично ответил тот, — «а я тебя, значит, пущу». На узеньком карнизе разойтись без обоюдного согласия было почти невозможно. «И вот что», — добавил он вконец озабоченно, — «хватит искушать судьбу. Всем сесть, ног не свешивать. Тем, дай две ракеты, желтую и голубую. Два хорошо заметных даже при утреннем солнце зонтичка, лимонный и ярко-васильковый, с интервалом в несколько секунд распустились над гребнем горы. Они подымались на белых перистых стеблях, отчетливо указывающих то место, откуда они были пущены. На кодовом языке всех дальнопланетчиков это значило: «Скорее ко мне». Если бы между ними появился еще и красный зонтик, то к этому прибавилось бы: «Потому что я в опасности». Но увидев таковой сигнал, Параскев с Килликером бросили бы все на свете и помчались на выручку, очертя голову, что здесь, в этом бушующем царстве хищников, весьма небезопасно. Потому-то Лера и ограничился двумя цветами. Варвара присела, скрестив ноги и привалившись к уже нагревшемуся на солнце камню. Хотелось закрыть глаза. Тело, тоскующее по 3-4 часам ежедневного обязательного плавания, было в каждой своей клеточке размякшим и раздраженным одновременно. «Ну, ничего, еще немного потерпеть, и вертолет, обойдя опасный хребет в глубине материка, вынесет их рано или поздно на безмятежный пляж Пресептории с его нестрашными цунами и глуповато добродушными аполлинами. Вот только как вытерпит эти несколько часов голодный Степка? Таким крохом, кажется, сгущенка противопоказана, а кроме нее, здесь ничего молочного нет». Но Степка посапывал у нее на коленях, не обнаруживая ни малейших симптомов голода. «Странно», — прошептала девушка, — «он совсем есть не просит, и пузик у него такой толстенький. А ты как думаешь, за каким занятием мы его обнаружили?» Так же шепотом, хотя перед этим малыш не проснулся даже при пальбе из ракетницы, отвечал Тимураз. «Он сосал свою приемную мамашу, эту помесь тигры со шваброй, и я бы сказал, что процесс напоминал работу форвакуумного насоса. Восхитительная киса. Кстати, от моря в свое логово она тащила его как звереныша, хотя и бережно, на коже небольшие рубцы, надо сказать Параскеву, чтобы в вертолете сразу же обработал», – озабоченно проговорила Варвара, всматриваясь в замурзанную и изрядно поцарапанную рожицу. «Да, а где же вертолет?» «Поторопим», – кивнул Лерой. «Тема, еще две ракеты, строго вертикально и с большим интервалом». Ракеты одна за другой вознеслись на прерывистых туманных нитях. Лерой почему-то нахмурился, вынул тяжелый десинтер и положил его справа от себя. Огоньки, синие и желтые, несерьезно заиграли на его полированном стволе. «Не замечают их, что ли? Ведь они висят минуты две-три, не меньше». «Тимурас, возьми малыша», — негромко скомандовал Лерой. «Варя, достаньте оружие и не спускайте глаз с тропинки. Раз она существует, по ней кто-то должен ходить. И главное», — он не успел договорить, как послышалось характерное зудение и слева, под нависающей скалой, показался дымчатый шар величиной со среднего мастодонта. Он деловито полз по земле, волоча студенистое брюхо, и производил бы странноватое впечатление, если бы все не знали, что это всего-навсего вертолет, идущий на воздушной подушке под защитным силовым куполом. Очутившись точно под сидящими на карнизе людьми, машина остановилась, сбросила защитный колпак и стала подниматься вверх на самых малых оборотах. Параскев распахнул дверцу и выставил бороду. По мере того, как в полотеничном свертке, который прижимала к себе Варвара, он узнавал Степку, борода опускалась все ниже и ниже, у биолога отвисала челюсть. «Принимайте бандероль», — не удержался Тимурас, одновременно хватая за пояс девушку, которая потянулась к Параскеву, как ему показалось, совершенно забыв, что они находятся все-таки на высоте четырехэтажного дома. «Варька, разобьешься». Килликер, сидевший за пультом управления, плавно подвел машину вплотную к карнизу, и живая посылка благополучно перекочевала в кабину вертолета. Чуткая машина качнулась, как поплавок на воде, и отошла от стены примерно на метр. Все невольно проследили за ней и замерли. Прямо над вертолетом, словно нацеливаясь, кружила лиловая шаровая молния. «Вниз!» — рявкнул Лерой, и машина, не промедлив и доли секунды, ухнула вниз и, едва коснувшись земли, снова оделась дымчатой, напряженно звенящей защитой. Это значило, что Артур, обладавший феноменальной реакцией, автоматически выполнил команду более опытного товарища, не подвергая ее всестороннему анализу, и был прав. Человека такая молния не поразила еще ни разу. На машины, летающие и плавающие, она нападала постоянно. Но сейчас, как ни странно, молнию заинтересовал вовсе не вертолет. Она кружила вокруг догорающей голубой ракеты, словно обнюхивая этот светящийся василек. «Рассредоточиться, быстро!» — отрывистым шепотом бросил Лерой. «Варя, вверх! Тимка, вниз по тропинке, ползком!» Варвара уже усвоила, что приказания Лероя выполняются без малейших раздумий и промедления, поэтому она стремительно ринулась вверх по карнизу, невольно отмечая, что копирует гибкие и бесшумные движения Тимураза, и при этом она вдруг отчетливо осознала, что Тимка не успеет уйти, потому что ему придется на узком участке огибать массивного Лероя. Уже чувствуя наваливающуюся беду, она обернулась. Молния оставила в покое догорающий светлячок и теперь по спирали скользила вниз, делая виток за витком вокруг почти невидимого дымчатого стебля ракеты. Этот путь неминуемо приводил ее к Тимуразу. Тугая огненная струя, словно из брандспойта, ударила вверх. Лерой, расставив ноги и привалившись лопатками к скале, обеими руками держал над головой десинтер и пытался поставить на пути молнии плазменную преграду. Раскаленный, искрящийся мяч колебался с такой скоростью, что казалось, перед лиловым смертоносным шаром трепещет гигантский солнечный веер. Молния дрогнула, отпрянула и на несколько секунд зависла неподвижно, словно раздумывая или ожидая приказа. Затем она с неуловимой для глаза быстротой расплющилась, растекаясь в лиловато-пепельное треугольное полотнище, которое могло показаться совсем не страшным дымчатым лоскутом, а затем этот лоскут скользнул вниз, точно флаг, сорвавшийся с древка, и каким-то краешком слегка мазнул по раскалившемуся десинтерному стволу. Гул непрерывного разряда оборвался, огненная струя поблекла и растаяла, и в ту же секунду Варвара почувствовала, что каждый нерв ее тела сводит мучительная судорога, граничащая с болью ожога, и, превозмогая эту боль, она вытащила из-за пояса нож и вогнала его в трещину. Пальцы слушались плохо, сжаться-то они сжались, а вот разжиматься не желали. Но первый испуг уже прошел, и она хотя бы знала, что теперь не сорвется с узкого карниза. Тогда, все так же держась за рукоятку ножа, Она осторожно повернула голову и посмотрела назад. В шагах в 10 торчали ребристые подошвы тимуразовых ботинок. Он тоже распластался на тропинке, вжимаясь в камень. А вот между ними никого не было. Варвара не поверила глазам и почему-то посмотрела вверх. Так неправдоподобно было даже не само исчезновение Лероя, а бесшумность и неуловимость того, что произошло. Падение она бы расслышала, жуткий специфический звук, с которым живое тело расплющивается о камень, но этого звука не было. Придерживаясь за рукоятку ножа, Варвара свесилась вниз и увидела наконец Лероя. Раскинув руки, он лежал у подножия стены на зеленом островке мха, в 2 шагах от укрытого защитным коконом вертолета. Вероятно, он упал именно на нее, на эту защитную непроницаемую сферу, и она спружинила, как батут. «Тем, веревка есть!» — крикнула Варвара. «Быстро вниз!» Лерой открыл глаза и вместо неба увидел над собой коробчатый свод вертолетной кабины. Потому, что вертолет стоял на земле с незапущенным мотором, а Параскев с Килликером, присев на корточки, неподвижно застыли по обе стороны походных носилок, глядя не в лицо, а на его сложенные руки и не пытаясь ничего предпринять. По всему этому Лерой понял, что умирает. Он вспомнил ослепительную вспышку, словно внутри головы, а вовсе не перед глазами брызнул во все стороны сноп горячих искр. Затылок и сейчас покалывало, но, кроме этого, не было никакой боли. Впрочем, ощущения вообще отсутствовали, только чувствовался запах паленой шерсти. Обожженное тело, которого он не видел, потому что не мог пошевелиться, было надежно сковано анестезирующей блокадой и как будто вовсе не существовало. Лерой беспокойно повел глазами вокруг, и тут дверца кабины отворилась, напустив зеленых бликов солнечного леса, и друг за другом, пряча ободранные ладони, влезли Варвара с Тимуразом, приблизились и тоже замерли, чуткие и молчаливые. Он представил себе, какой жалкой, беспомощной развалиной должен он караться всем этим людям, глядящим на него сверху вниз, а в действительности он думал только об одном человеке, а мнение остальных троих его не интересовало. Но ради этого четвертого он заставил себя улыбнуться и сказать что-то веселое, и тогда сквозь щель одеревеневших губ послышалось: «Лопух, что-что?» — переспросил ошеломленный Тимураз. «Лопух гологолосеменной травка такая». Тимураз прижался щекой к Варвариному плечу, нашарил ее запястье и стиснул так, что кисть отнялась. «Родиэла Семенова». Он с видимым усилием поднял опаленные ресницы, обвел взглядом всех присутствующих, они молчали. «Да, если бы оставалась хоть какая-нибудь надежда, ему обязательно велели бы. Молчите, мол, нельзя вам разговаривать. Так всегда велят тяжелобольным». Но сейчас ему этого не сказали. Он мысленно несколько раз качнулся, собираясь с силами, будто перед прыжком, хотя прекрасно понимал, что тело его останется неподвижным. Мозг его работал четко, и это служило ему слабым утешением. Наконец губы снова разжались, словно раскололся кусок сухой коричневой глины, и он проговорил бережно и нежно, словно лепестки цветов, которые он называл, лежали у него на губах, и их нужно было не уронить. «Астра, просто астра», последовала пауза, в которой не было ничего от его прошлых академических, многозначительных пауз. «Ферула, вишня тетяньшаньская, жимолость узкоузкоцветковая, сисерень». Это было нелепо и страшно, последние свои минуты он тратил на пустую забаву, какую-то ему одному понятную дразнилку, которой он так часто досаждал Варваре, но почему-то при этом он смотрел не на девушку, а на Тимураза, в его влажные от слез огромные глаза, мерцающие красноватыми бликами, как старинное вино или тяньшаньская вишня, на кого-то похожие глаза. И снова звучали слова, исполненные бесконечной горести и любви, и диковинный сад вырастал из этих слов. «Роза, роза колючий шая, словно песня, словно заклинание, марь душистая». Закрылись веки, таволга, а потом настала тишина, и все ждали, ждали, ждали. Из угла запищал Степка, соскучившийся по тигриному молоку. Вертолет обошел горы, забравшись в глубину материка, и приземлился на запасной площадке, затаившейся в долине перед самым ящеричным хребтом, как раз посередине между космодромом и пресепторией. 2 вертких, но хорошо защищенных вездехода с конусными излучателями на радиаторе ждали у самых ворот. «Теперь-то зачем нас охранять, когда мы не у моря?» — невольно подумала Варвара, но тут из ангара вырвалась санитарная машина уже со сверхвысокой защитой, лихо подрулила к самой дверце вертолета и только тогда опасливо приоткрыла дверцу. Оттуда высунулись женские руки. Тимураз тоже придержал дверцу кабины, чтобы она не распахнулась настежь, и Варвара просунула в эту щель Степку, по-прежнему завернутого в изрядно подмокшие махровые полотенца с рыжими шерстинками. Руки выхватили у нее теплый сверток и исчезли в глубине вездехода. Титановый щиток со стуком захлопнулся, и это был единственный звук, сопутствующий операции передачи. Первая машина охранения, взяв с места реактивную скорость, вынеслась за ворота вертолетной площадки, за ней устремился санитарный вездеход. Замыкающая машина не отставала ни на метр. Маленький, но неуязвимый караван устремился вверх по ущелью, направляясь к космодрому. Все правильно. Гостевой домик на космодроме, надо думать, прикрыт надежнее, чем любое подземное убежище при Септории. И звездолет с большой земли, конечно, уже вызван. Все правильно. Даже то, что мама-педопличка не потратила 2 секунд на какое-то слово, обращенное к Лерою. Они сидели на узких жестких скамеечках и глядели перед собой. Пока вертолет трясло, руки Лероя, сложенные на груди, то и дело соскальзывали вниз и со стуком ударяли костяшками пальцев об пол. Тогда Светозар осторожно приподнимал их и снова складывал на груди, а точнее, на серебристом правильном круге, который выделялся на могучем торсе и делал Лероя похожим на легендарного беглого каторжника. Гул вездеходов умолк, и теперь только поскрипывала полуоткрытая дверца кабины, которую раскачивал ветер. «Темрик, будь другом», — попросил Артур, выведя на середину поля большой грузовик. Варвара немного удивилась. «Зачем же большой?» Но Тимурас послушно спрыгнул на бетон и побежал через всю площадку к полускрытому ангару, где громоздились вертолеты и вездеходы самых различных габаритов и конструкций. Она немного помедлила, тоже выпрыгнула из кабины и пошла следом. Солнце пекло не зло, но жгуче, хотя и не катастрофически, примерно как в летний полдень на Куршской косе, в их нетовском лагере. Исполинский зонтичный орешник, росший вплотную к стенке ангара, тянул свои перистые лапы над самой крышей, и в толще этой зеленой массы копошилось что-то крупное. Варвара осторожно приблизилась, на краю крыши сидела, свесив лапы, асфальтовая обезьяна. Она механическими движениями обламывала ветки и бросала их вниз. Внизу кормилось целое звериное сообщество. Чесунчевые белки, распахнув рукава своих кремовых балахончиков, слетали с нижних ветвей, едва завидя лакомый орешек. Пегие голоносые псевдовомбаты, гибрид морских свинок с перекормленными йоркшир-терьерами, объедали листву, а у них между ног нахально шныряла пара крошечных тенриков с голубыми иглами и непомерным аппетитом, подбирали жуков и гусениц. И все-то они были очаровательны, большеглазенькие, крутолобенькие, курносенькие. На шорох шагов подняли мордочки и уставились с жадным и доверчивым вниманием. Только позови, только приласкай, только позволь прижаться к ногам. И снова непрошено и непрощенно вспыхнул в памяти силуэт короля-оленя, но его тут же заслонила картина яростной, но беззлобной драки на той стороне, которую кто-то по недоразумению назвал черной. Вероятно, тот же человек, который, умиляясь на этих очаровашек, попросту недомыслил, что здесь налицо опасность стремительного вырождения, потому что у этих зверушек есть и другое название, а кроме крики, обладатели куцых мордочек и недоразвитых конечностей. Неудачная боковая ветвь на дереве здешней эволюции. Неужели нужно было родиться не то, чтобы уловить исходящие от них маленькие волны суеты и увядания? Да, сюда бы хорошо комплексную экспедицию, с опытными систематиками, с ксеноэволюционистами. А то каждый практик, попадая на степуху, первым делом отправляется на коровью бухту и уже не может оторваться от стеллеровых телят, как кони. Но мощную комплексную экспедицию посылают только на ту планету, которая требует немедленных спасательных мер и заносится стратегической разведкой в Красную Галактическую книгу. И людей хватает только на 12 таких команд, это на всю-то разведанную Вселенную. Так что нечего дожидаться помощи со стороны, надо начинать действовать. Прежде всего выявить уже вымершие виды, значит, начать раскопки. Затем составить голографические таблицы, так убедительнее, всех окроме криков. Учесть виды, впадающие в необратимую всеядность. И главное, произвести перепись серых горилл. Ведь без них все эти врожденно-ручные и 3 поколений не протянут, вымрут. В ангаре взревел двигатель, и приземистый грузовик, пятясь, выполз на поле. Асфальтовая обезьяна небрежно обернулась, глянула на него через плечо так, словно он был жуком-навозником, и продолжала свои труды праведные. Тимурас застопорил машину точно в центре поля, вертолет приподнялся и, зависнув над платформой, начал бережно опускать на нее свое брюхатое тело, одновременно подбирая шасси. Как только винт остановился, эластичные борта платформы вскинулись вверх и сомкнулись вокруг вертолетной кабины, словно взяв ее в ладони. «Ты где?» — крикнул Тимурас с водительского места. Варвара побежала по полю, упруго отталкиваясь от бетона, запрыгнула на высокую подножку, когда грузовик уже мягко трогался с места, и вдруг поняла, что все повторяется точно так же, как было несколько дней назад, когда она ехала с космодрома. Нет, надо же, всего несколько дней. Узкая дорога влилась в шоколадно-ониксовый каньон, и это была уже ее дорога, и машина была ее грузовиком, и впереди был перевал, где разбился ее олень, а еще дальше высились мегалитические глыбы ворот ее пресептории, где все решительно было ее, и дом, и работа, и море, и немые ополины, и запах сушеных трав с половины Лероя. Она уже была владелицей необозримого настоящего, не говоря уже о прошлом, которое вмещало в себя и полуживую золотую шкуру, обреченную на вековой зуд, и водяную бездну под шпалами, и васильковый венчик ракеты, к которой хищно принюхивалась подкравшаяся с моря молния. И были уже поразки в скиллликером, которые также, не задумываясь, вскинули бы свои десентеры и прикрыли бы ее огненным веером плазменной защиты, как это сделал Лерой. И главное, у нее уже был настоящий друг, который появился, как вообще возникают все настоящие, сам собой, совершенно естественно и однозначно, раз и на всю жизнь, как приходит к новорожденному ребенку первое дыхание. Она скосила глаза и посмотрела на Теймураза. Лицо у него было напряженное, чужое, властное и очень взрослое. И чем дольше она всматривалась в это лицо, тем отчетливее становилось подозрение, что в той полноте жизни, которую она только что для себя открыла, ей все-таки чего-то не хватает. Как теперь всегда будет не хватать Лероя? «Тимка», — поспешно проговорила она, словно старалась отогнать это безрадостное открытие, «Тим, а ведь я только сейчас, в вертолете, увидела, какой он был старый, ведь иначе у него сердце выдержало бы». «Да, ему, наверное, было лет 90. Теперь это не имеет значения», — отвечал он, помолчав. «Да, конечно. И как это его только взяли на дальнюю, а его никто и не брал. Рассказывали, что он был здесь проездом, да Степуха очень понравилась. В общем, остался он тут, и точка. Сказал, что будет пенсионером Степаниды. Кем? Кем? Пенсионером. Это раньше так говорили, когда человек доживал до такого возраста, чтобы делать только то, что хочется. И много ему хотелось, а что ему было делать? Ну, подменял метеорологов по ночам, у стариков ведь всегда бессонница. Кухню снабжал мясом и рыбой на все 160 персон, как заправский траппер, все шкуры в кладовке, его рук дело. Атлас растений начал. «Понятно», — сказала Варвара, — «ничего тебе не понятно. Он все время боялся, что станет нам в тягость. Наверное, оттого и шутил, бодрячком прикидывался. И еще он не хотел жалости, потому и бывал чаще всего один. Непонятно? Странная ты, Варвара, это ж элементарно». Варвара шевельнула ноздрями, прикусила язык. «Ладно, пусть ее считают бесчувственной деревяшкой. Все с того вечера, свадьбы со снежинками то бишь, когда она воздержалась от восхваления несравненной Степухи. Потому что не будет она объяснять Теймуразу, как это странно и даже утомительно, когда чувствуешь не только те привычные вещи, о которых он говорил, но и миллионы их оттенков, и все это, одновременно, и хаос ощущений напоминает гигантский пестрый клубок всех цветов. А со стороны это, разумеется, выглядит полнейшим бесчувствием, если смотреть равнодушными глазами. «А как его звали?» — спросила вдруг Варвара. «Вадим, только так его не звал никто. Спросить, почему?» И он снова высокомерно ответит: «Ты не понимаешь простейших вещей». Но в том, что касалось Лероя, вообще не было ничего элементарного. И то, что его вслух никто не называл по имени. И то, почему он, стремившийся к одиночеству, все-таки пошел с их отрядом. И то, как он носил на себе запах трав. И то, зачем произносил он эти нежные, неуместные предсмертные слова. «Жимолость марь душистая таволга». Была в этих словах какая-то настойчивая тайна, она требовала, чтобы их запомнили и перевели на какой-то другой язык. И непонятнее всего, к кому же они были обращены.